Правительство и сам я твердо придерживались этой последней позиции. Даже начальные шаги к рынку показали, что без реальных и решительных действий правоохранительных органов обстановка неизбежно обострится. Дело осложнялось еще тем, что Горбачев проводил линию на либерализацию правовой ответственности, подхваченную услужливой прессой. Читатель, наверное, помнит публикации в газетах и журналах, фильмы, которые представляли любых заключенных чуть ли не невинными мучениками, создавали вокруг них ореол жертв коммунистической системы. Я настоял на Политбюро и на Совете министров, чтобы к борьбе с организованной преступностью и коррупцией, кроме МВД, подключился и КГБ. Надо отдать должное его председателю Крючкову, который поддержал это предложение и стал быстро создавать соответствующие службы в своем комитете. Для постоянной координации действий правоохранительных органов, разработки правовых документов в аппарате правительства было создано специальное подразделение, а моему заместителю Дагужиеву вменялось в обязанность взять под контроль все эти вопросы. В первой половине 90-го года создание системы борьбы с преступностью, и особенно с организованной, шло полным ходом. Но летне-осеннее резкое политическое противостояние уводило нас, к сожалению, в сторону от этой проблемы. Организованную преступность нельзя недооценивать. Международный опыт показывает, что мафия может выступать за социально-экономические реформы и даже спонсировать их, направляя в нужное ей русло. Теперь этот опыт обогащен и отечественной практикой. Она, в частности, показала, что мафия реорганизуется вслед за экономическими структурами, использует новые формы и методы действий, распространяет свое влияние, глубоко проникает во все сферы современной жизни. Но вот что характерно. Еще несколько лет назад вопрос о коррупции в высших эшелонах власти даже не возникал, так как десятилетиями воспитанные в определенных правилах государственные и партийные аппараты не были поражены этим злом в сколько-нибудь массовом порядке. Конечно, были отдельные руководители, не устоявшие перед соблазном обогатиться, но это были единицы, и эти люди строго карались. Криминогенные последствия шоковых реформ не случайны. Международный валютный фонд, МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые структуры разработали программу развития нашей экономики в нужном им направлении в мельчайших подробностях. Эта программа и была взята на вооружение их верным учеником Гайдаром. В ней содержится требование быстрого формирования в российском обществе нового класса собственников. В соответствии с такой задачей в официальных документах демократов постоянно ставится вопрос о легализации теневых капиталов для активного включения их в процесс экономических реформ, передачи собственности, созданной трудом поколений, в грязные руки денежных мешков, насаждение в стране искусственно и ускоренно взращиваемой буржуазии. Основное же предложение МВФ – массированная деиндустриализация страны, выполнение ею в международном разделении труда роли поставщика энергоресурсов и другого сырья. В первую очередь именно с этой целью и был осуществлен отпуск цен на энергоресурсы, что немедленно сказалось на развитии промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Спрос резко сократился, производство катастрофически упало, жизненный уровень населения покатился вниз. Освободившиеся таким образом нефть и нефтепродукты появились на международном рынке и снизили мировую цену на них в 93-94 годах. Ну а в России в этот период появился новый слой предпринимателей-спекулянтов народным богатством, которые сосредоточили свои действия на операциях с сырьем и особенно с нефтью и нефтепродуктами. Именно эти люди и ворвались пушечным ядром в мировой клуб миллиардеров. Например, личное состояние президента одного из нефтяных концернов западные источники оценивают уже сейчас не менее чем в 5 миллиардов долларов. А каковы же тогда доходы тех, кто создал и создают ему условия для такого обогащения? кто руководит им и прикрывает его. В основном эти деньги скрываются сейчас за рубежом в виде вкладов в банки, приобретенных там земли, недвижимости и так далее. А какая-то малая, по сравнению с первой частью, их все активнее легализуется через приватизацию в России, через покупку предприятий, в том числе средств массовой информации, для влияния на экономические и политические решения. Мне чаще и чаще кажется, что вместо забытого сталинского лозунга «кадры решают все», теперь все ярче огненными буквами пылает символ веры частного российского капитала. Деньги решают все. Сейчас уже нет сомнений в том, что основным рассадником организованной преступности прямо или опосредованно является обвальная приватизация. Масштабы и характер ее беспрецедентны в истории любой страны. Свободные деньги, на которые скупается народное добро, сосредоточены в руках узкого слоя криминальных дельцов и коррумпированных чиновников. По оценке экспертов, более 30% стартового капитала в частном секторе экономики имеет криминальную природу, уступая первое место только капиталу, нажитому в торгово-посреднических операциях. Накопления же трудящихся превратились за годы начала гайдаровской либерализации цен в пыль. И сейчас всех, кто думает о судьбах Отечества, волнуют вопросы: какие социальные группы становятся владельцами бывшей общенародной государственной собственности после приватизации? Какой тип экономики будет в России? По расчетам аналитиков, 55% капитала и 80% голосующих акций перейдут в руки криминального и иностранного капитала. Впервые в истории может возникнуть держава с тотально криминализированной экономикой. Одним из главных аспектов современной социально-экономической жизни является реализация требования программы МВФ покончить с правом на работу, уничтожить гарантии занятости. Нарастающий шквал безработицы, согласно планам и рекомендациям МВФ, означает, что на улице окажутся миллионы и миллионы людей, не имеющих хоть сколько-нибудь достаточных средств к существованию как для себя, так и для своих семей. И действительно, мы видим, что реально промышленная жизнь страны замирает, продукция производится во все меньшем количестве, люди отстраняются от созидательного труда, страна продает и перепродает все и везде. Выполняется только один план, тот, что разработан Международным валютным фондом. И при этом, конечно, безработица неизбежно расширит социальную базу организованной преступности. Все это говорит о том, что без смены самого типа реформ никакие правовые и организационные антимафиозные меры сами по себе не способны устранить организованную преступность и коррупцию. Необходимо освободиться от сегодняшней коррумпированной верхушки общества, которая всеми средствами, вплоть до танков, защищает преступность. Надо круто сменить разрушительный и антинациональный курс, навязанный стране, уже хотя бы потому, что именно он питает и усиливает преступность. Отмечу еще один очень важный фактор дестабилизации общества, крепнущего взаимного отчуждения руководителей высшего ранга и народа. Это гигантский разрыв, даже прямая противоположность между популистскими декларациями представителей верхов и их практическими делами и личным поведением. Казалось бы, мелочь по сравнению с другими деяниями. Но нет, именно простые, очевидные и потому наиболее понятные людям факты из жизни особенно сильно влияют на сознание человека. Скажем, стало повседневным явлением, когда по утрам по обочинам правительственной трассы замирают сотни автомашин. Люди выходят из машины, подолгу ждут, когда кортеж черных лимузинов президента в период борьбы с привилегиями, их метко назвали членовозами, проскочит к центру Москвы. Нет-нет, да и вспомнит кто-то слова четырехлетней давности будущего президента России из уже цитированной исповеди на заданную тему. Москвичи обычно останавливаются, когда по улицам города, шурша шинами, на большой скорости проносятся правительственные ЗИЛы. Останавливаются не из большого почтения к сидящим в машине, а потому что зрелище это действительно впечатляющее. ЗИЛ не успел еще выехать за ворота, а уже по всему маршруту следования оповещаются посты ГАИ. Всюду дается зеленый свет, машина мчится без остановок, быстро, красиво. Высокие партийные руководители забыли, что существуют такие понятия, как пробка, светофор и красный свет. Неплохо сказано, хотя и не без демагогии. Но уж если сам осудил, то зачем делать то же самое? Летом 1994 года глава правительства принял решение об организации производства таких членовозов. Четырехлетняя программа потребовала 26 миллиардов рублей в ценах на 1 января 1994 года и 35 миллионов долларов США. С учетом тогдашнего обменного курса 54 ЗИЛа обойдутся примерно в 100 миллиардов рублей. Для сравнения, после долгих дискуссий государство смогло выделить для проведения оздоровительной кампании детей в том же году 50 миллиардов рублей. Причем правительство рекомендовало парламенту выделить на эти цели всего лишь 14,6 миллиардов рублей. Надо полагать, вопросы финансирования президентские охранные отряды не очень волнуют. В проекте бюджета страны на 1994 год опубликовано ассигнование на содержание вооруженных сил, закупку военной техники, федеральную пограничную службу, МВД. Но вот по президентской охранной службе данных нет. Тайна сия велика есть. Возвращается в современную жизнь старая популистская тема – воздушно-транспортная. Как упражнялись в красноречии депутаты и в остроте печатных материалов журналисты, говоря о преснопамятном 235-м отряде гражданской авиации, обслуживающем руководство страны. Сейчас же авиавыезды стали помпезнее и пышнее. Знающие люди утверждают, что даже в брежневские времена визиты наших лидеров обставлялись попроще. Объективно говоря, положил начало чрезмерной пышности заграничных визитов Горбачев. Он стремился превратить свои зарубежные вояжи в подобие фестивалей. Непременный атрибут его поездок последних лет – артисты, писатели, поэты в его свите. Что было в основе этого? Наверное, понимание того, что свита делает короля. В 1989 году он привез с собой в Китай около 300 человек. Многие, входящие в нынешнее руководящее ядро, несколько лет назад эксплуатировали эту тему нещадно. О персональных самолетах, трапах с ковровой дорожкой в гротесковом описании можно было прочитать на первых полосах газет. Все это вызывало определенную реакцию населения и повышало в его глазах акции борцов с привилегиями. Сейчас же критиковавшиеся тогда порядки и традиции развиваются и приумножаются. Куда собирается ступить нога президента, туда немедленно перебрасываются воздухом бронированные ЗИЛы. Недавно с гордостью говорилось в одной из газет, что накануне очередного визита в воздухе одновременно было 20 ЗИЛов, загруженных в 7 транспортных самолетов. Расчистка всяческих наслоений в привилегиях, сокращение их до разумного минимума было все время в поле зрения возглавлявшегося мной правительства. Так, в начале 90-го года заместители главы правительства пересели с ЗИЛов на «Чайки», а министры с «Чаек» на «Волге». Летать на специальном самолете имел право только председатель Совета министров СССР, его заместители и министры только на рейсовых. Сейчас же все это распространено на широкий круг лиц и делается, можно сказать, броско, со вкусом. Мало ли, что страна беднеет день ото дня. Главное – пышность, чтобы свои видели силу власти, а чужие – могущество государства. Да и что из того, что скажут люди? Они уже привели их к власти, попавшись на популистских речах. Теперь можно на это и не обращать внимания. Яд популизма особенно беззастенчиво применяется в периоды выборных кампаний. Здесь сами платформы кандидатов уходят на второй план. Главное – скомпрометировать соперника. И в ход пускается все по принципу «ври больше, что-нибудь да останется». 22 апреля 1991 года я официально дал согласие баллотироваться на пост президента России. На следующий же день демократическая пресса начала шельмование в глазах общественности государственного аппарата и коммунистов. Наиболее распространенным было обвинение их в воровстве, взяточничестве и коррупции. Публика жаждала сенсаций и разоблачений, тем более что импульс этому шабашу дали президент страны Горбачев и его премьер-министр Павлов. Так называемая «черная папка», результат проверки деятельности хозяйственного управления Совмина, стала постоянно фигурировать как доказательство неблаговидных действий государственного аппарата. Между тем в ней были свалены в кучу действительные и высосанные из пальца более или менее крупные и ничтожные промахи и недостатки, которые есть в каждой по-настоящему работающей организации. Уши предвзятости торчали из этой папки во все стороны, но, тем не менее, она была пущена в ход для обработки общественного мнения в нужном демократам направлении. А вспомнил я об этом опять-таки в связи с никого и ни к чему не обязывающим популизмом. Вот скажем, в пресловутой папке записано: «Основное нарушение заключается в предоставлении жилых помещений детям и внукам, не проживающим вместе с родителями». А вот кусочек более свежий из интервью начальника главного управления охраны Российской Федерации. «Квартиру напротив президентской мы предлагаем отдать дочери, они привыкли жить вместе. В квартире 5 комнат на 6 этаже, жилая площадь 101 квадратный метр, общая 170 квадратных метров, 2 лоджии». В начале 90-го года пропагандистский накал по привилегиям достиг высшей точки. На политбюро я поставил вопрос ребром. Не мы придумали их, но стараемся шаг за шагом уходить от них. Давайте откажемся все от государственных дач, разрешим строительство их для членов правительства и партийного аппарата, дадим кредиты и пусть за свои деньги сами себе строят. Согласились все. Но 8 февраля при подписании постановления Горбачев этот пункт вычеркнул. Нас не поймут. Этим постановлением вышвырнули из дач бывших зампредов Совмина и министров-пенсионеров, хотя по существовавшему правилу, принятому еще при Хрущеве, они не имели права строить себе дач. Освободившиеся дачи начали сдавать в аренду, продавать. Снова шум, крик, обвинения. Горбачев дает указание возбудить дела по факту продажи дач нескольким лицам. Между тем одна из газет сообщала: «И все-таки Силаев, в конце концов, добился своего». Уже после августовских событий 91 года тогдашний президент России Ельцин передал за символическую плату в несколько тысяч рублей в собственность господина Силаева даже не ту дачу, которую он просил, а еще более роскошную государственную дачу, стоящую по сегодняшним меркам около 1 000 000 000 рублей. По этому поводу был выпущен даже специальный указ президента. Сегодня Подмосковье обустраивается не домами, а дворцами новоришей. По сравнению с ними, щитовые летние госдачи министров – это в лучшем случае дровяной сарай. Время от времени появляются в печати в связи с этим и известные фамилии нынешних руководителей, но эта информация таинственно быстро вянет. В своем умении жить на широкую ногу новая русская бюрократия давно оставила позади прежнюю советскую номенклатуру. Итак, буквально по всем видам и формам привилегий. Думаю, что яд популизма не только сильно, но, надеюсь, и кратко действующий. Об этом говорят, в частности, многочисленные социологические исследования. Они нередко откровенно предвзяты, но даже при этом основная тенденция эволюции общественного мнения по поводу тех или иных проблем и оценок разных лидеров, как правило, в них просматривается. Есть исследования достаточно объективные, добросовестные. Отнесу к ним и те, которые проводятся Академическим институтом социально-политических наук под руководством академика Осипова. Вот что сказано в документах аналитического центра этого института. С среди социальных групп, которых население винит в своих бедах, на первом месте находятся демократы 21% и уголовники 18%. Именно об этих двух социальных группах, а не о предпринимателях, людях другой национальности, фашистах, коммунистах и тому подобное, сложился массовый негативный стереотип. Отчуждение власти от народа провоцирует правовой нигилизм и ведет к социальной конфронтации. В настоящее время только 3% граждан удовлетворены защитой своих интересов. Социальная поляризация граждан, их решительный настрой защищать свои жизненные интересы любыми способами, может помешать нахождению мирных путей к национальному согласию. Одним из самых негативных результатов периода радикального реформирования стала компрометация властями институтов демократии и, как следствие, формирование в обществе атмосферы недоверия и антисолидаризма. И сегодняшние исследования показывают дальнейшее катастрофическое падение популярности институтов нынешней власти и ее лидеров. Яд популизма, и это еще одна его особенность, поражает не только тех, на кого он направлен, но, в конце концов, и тех, кто его источает. К тому же от всякого яда есть противоядие. И я в это верю.